пытался оставить свою внутреннюю тьму здесь, в подвале. В прошлый раз он проехал весь путь до Ридспорта в надежде, что оно оставит его. Но оно не прошло. Он не знал, почему. Он был хорошим человеком, с добрым сердцем. И ему нравилось оказывать услуги. Но рано или поздно его доброта всегда оборачивалась против него. Когда он помог женщине, той медсестре, донести покупки до машины в Ридспорте, она улыбнулась и сказала: «Какой хороший мальчик». Он вздрогнул, вспомнив ее улыбку и эти слова: «Какой хороший мальчик». Его мать улыбалась и говорила ему так даже тогда, когда цепь на его ноге была слишком коротка, чтобы он мог дотянуться до еды или выглянуть наружу. И монашки тоже улыбались и говорили подобные вещи через маленькое квадратное окно, заглядывая в его маленькую тюрьму. «Какой хороший мальчик». Не все были жестоки, он это знал. Большинство людей действительно желало ему добра, особенно в этом маленьком городке, где он поселился уже давно. Он даже нравился им. Но почему-то все относятся к нему как к ребенку, причем неполноценному. Ему 27 лет, и он исключительно умен, это точно. В его голове роятся прекрасные мысли, и он едва ли когда-то встречал задачу, которую не смог бы решить. Но он, конечно же, знал, почему все относятся к нему так, как относятся. Потому что он с трудом мог говорить. Всю свою сознательную жизнь он ужасно заикался. Так что даже не пытался разговаривать, хотя и прекрасно понимал все, что говорили остальные. И он был невелик ростом, слаб. А лицо у него было туповатое и детское, как у людей с врожденными патологиями. В его немного уродливом черепе был заперт выдающийся ум, стремящийся совершать гениальные поступки. Но никто этого не знал. Вообще никто. Даже доктора в психиатрической клинике. Какая ирония. Люди даже не знали, что он знает слово «ирония». Но он знал. Он осознал, что нервно теребит в руке пуговицу. Он оторвал ее с рубашки медсестры, когда подвешивал ее. Вспомнив о ней, он оглянулся на койку, на которой больше недели держал ее связанной. Он хотел с ней поговорить, объяснить, что не хочет быть жестоким. Просто она слишком похожа на его мать и монашек, особенно в своем халате медсестры.